Я стояла и смотрела, как все едят и облизывают пальцы и губы. И вдруг я увидела появившуюся из щели между ставнями мужскую руку. В руке был пончик. «Это тебе!» — услышала я голос. Я не видела самого человека, пока не подошла поближе, чтобы взять пончик. Там за ставнями стоял мужчина с черными волосами и темными глазами. Он увидел меня, он не забыл про меня. Ничто не было для меня вкуснее того обычного пончика. В тот момент я получила важный урок. Будь спокойна, когда тебя отвергают, так как Бог видит тебя, Он заботится о тебе и вознаграждает тебя. Связь с тем, что я узнала в церкви, была неоспоримой. Бог поистине видит наши страдающие сердца. Я поняла, что мне надо побольше узнать о Боге. Советские представители не переставали докучать нам. Однажды, после особенно отвратительного разговора с ними, сестра, обливаясь слезами, скребла пол в фотостудии. «Что нам делать?» — всхлипывая, спросила она хозяйку. «Мы не можем ехать обратно. Мама не выдержит этого пути. Это равносильно самоубийству для всех нас отправиться в путь сейчас». Она продолжала уборку, когда прозвенел колокольчик, и в студию вошел опрятно одетый человек. Он подошел сразу же к прилавку. «Чем могу служить?» — обратилась к нему фрау Ойлер. «Моя фамилия Шаунбаум. Не смогли бы вы помочь мне проявить несколько негативов?» Сестра не обращала внимания на мужчину, так как он разговаривал с фрау Ойлер. Но мужчина сам заметил ее и спросил, «Почему эта девушка плачет?» «Положение у нее просто скверное», — ответила фрау Ойлер приглушенным голосом. «Она работает у меня уже 4 года. Теперь вместе с ней живут ее мать, брат и сестра. Они русские, и советские чиновники хотят отправить их обратно домой. Но мать их сейчас серьезно больна». «А они хотят ехать домой?» — спросил он. «Вопрос не в том, хотят ли они ехать домой. Их беспокоит состояние матери. Несколько минут назад здесь были русские, которые угрожали им, заставляя вернуться домой. Мы думаем, что в теперешнем положении мать у них просто не переживет всего этого». Мужчина посмотрел на сестру еще раз и сказал, «Я работаю на американское военное учреждение, здесь, всего в нескольких кварталах от этого места. Может быть, я смогу ей помочь? Пошлите ко мне девушку завтра, и пусть она расскажет свою историю моему начальнику. Возможно, он знает, что надо делать в таких случаях». Господин Шаунбаум протянул сестре листок бумаги с написанной на нем фамилией. Энн сразу же почувствовала проблеск надежды. Она перестала плакать, поднялась с колен и взяла бумагу у незнакомца. «Спасибо, большое спасибо», — сказала она, — «завтра я приду». Тем вечером, когда мы все беседовали, у нас появилось новое чувство оптимизма. Это было совсем немного, на что можно было надеяться, но это было гораздо больше того, что было у нас раньше. Мама лежала в постели. Она улыбнулась и сказала, «Завтра утром сразу же отправляйся туда». «Да, мама», — сказала сестра, — «я буду там к открытию их учреждения». Сестра возвратилась к полудню, и мы все собрались вокруг нее, чтобы услышать новости о происшедшем. На ее лице была радостная улыбка, и мы сразу же поняли, что она принесла хорошие известия. Мама приподнялась и стала внимательно слушать. Я пришла к ним в офис к 8 часам утра. Секретарша пригласила меня войти. Я подала ей бумагу, и она привела меня по коридору в кабинет. Дверь была открыта, и мы сразу же зашли в кабинет. За столом сидел мужчина в американской военной форме. Он пожал мне руку и сказал, «Меня зовут Миллер. Чем могу служить?» Секретарша из приемной переводила ему с немецкого. «Я рассказала ему обо всей этой истории и о твоем неважном здоровье, мама». Господин Миллер взволновался. «Почему эти русские чиновники что-то требуют от вас? Это наша территория, и мы здесь решаем, что нам делать и что нет». Я объяснила ему, что мы совершенно беспомощны, и попросила совета, что нам делать дальше. Господин Миллер сказал секретарше, чтобы она села за пишущую машинку и продиктовала официальный документ, по которому нашу семью нельзя насильно забирать, и что мы находимся под защитой американского военного управления, и что мы можем находиться в Гёппингене так долго, сколько пожелаем. Затем он подписал бумагу и поставил печать. Мне показалось, что ему доставило удовольствие показать, что его власть стоит над властью русских. Когда он подал мне документы, то сказал: «Это наша зона, и мы решаем, что здесь делать». Сестра вытащила документ и показала его так, чтобы все могли видеть. «Долой гнет!» — провозгласила она. Однако мы подсознательно чувствовали, что кризис еще не миновал. В лагере еще находились чиновники, которые ждали, что мы вернемся из Гёппингена. Мы знали, что они очень хотят вернуть нас в Советский Союз. Как и было обещано, через несколько дней появился еще один советский чиновник. Сестра сразу же показала ему документ. Я не слышала, что он сказал, но я сразу же определила, что он очень разозлился. Он орал и ругался. Сестра прикрикнула на него в ответ, не смущаясь и не опасаясь его положения. Документ придал ей чувство уверенности. Наконец человек развернулся на своих каблуках и вышел, сильно хлопнув за собой дверью. Несмотря на то, что события, казалось, временно утряслись, нервы мамы еще более напряглись после этого последнего визита. «Может быть, они вернутся?» — думала она. «Если они вернутся и нас отошлют в Россию, то мы там бесспорно погибнем после всех этих стычек с властями». Глава 13. Новые познания. Декабрь, 1945 год. «Эмми, почисти свои туфли!» Армин, Герда и их маленькая сестренка Гизеля, вооружившись ветошью и обувным кремом, начищали свои туфли и ботинки. Было 5 декабря, и так как было уже холодно, все сидели дома. «А почему это вы все чистите обувь?» — спросила я. «А ты разве не знаешь?» — спросил Армин. «Завтра придет Санта-Клаус!» — выпалила Герда. «А кто такой Санта-Клаус?» Ребята засмеялись. «Ты хочешь сказать, что не знаешь, кто такой Санта-Клаус?» — спросила Гизеля. «Я ей расскажу», — сказала Герда. «Санта-Клаус приходит каждый год 6 декабря. Мы все чистим обувь и оставляем ее за порогом, прежде чем идти спать. На следующее утро в туфлях появляются конфеты, ну или какое-нибудь другое угощение. Оставляя свой маленький подарок в туфлях, Санта-Клаус дает нам знать, что вернется 24 декабря. «Если ты хорошо себя ведешь», — поправил Армин. «А если нет, то тогда он оставит розги, которыми следует тебя выпороть». Услышанное настолько поразило меня, что я тут же сняла свои высокие мальчишеские ботинки, оставшиеся мне в наследство от выросшего из них Ули, сына фрау Ойлер, и присоединилась к компании. В тот вечер я поставила их с обувью детей Лангов возле их спальни. Я решила, что Санта-Клаус может и не найти меня там, на нашем чердаке. Ну, конечно, на следующее утро во всех ботинках, в том числе и моих, были конфеты. Видимо, я была хорошей девочкой. Я подумала, что это довольно странное, но веселое приключение. Ребята сказали мне, что самое главное еще впереди. Что-то непонятное и загадочное происходило в доме Лангов. Дверь в гостиную была закрыта, и мы слышали за ней какие-то таинственные звуки. Дети очень волновались, предвкушая предстоящее грандиозное событие. «Рождество!» — говорили они. Я уже слышала это слово от немецких офицеров, которые жили в нашем доме в Дружковке. «Итак, теперь я сама узнаю, что такое Рождество!» Я радовалась вместе со всеми, не зная, собственно, по какой причине, и думала, будем ли мы с мамой участвовать в этом празднике. 24 декабря господин Ланг сказал нам, чтобы мы приготовились. Мы с мамой смиренно повиновались. Господин Ланг мог внушить робость кому угодно. У него были редеющие на лбу черные волосы, темные глаза и суровое выражение лица. Никто не сомневался, что он настоящий хозяин в доме. Мама мне сказала однажды, что хотя он и строг, но справедлив и хочет всем добра. Я побаивалась господина Ланга, но получила от него несколько полезных уроков. Как-то, вскоре после того, как мы приехали и обедали со всей семьей, господин Ланг посмотрел на меня из-под своих кустистых бровей. «Фройляйн», — сказал он, — «когда вы жуете, ваш рот должен быть закрыт, и не облизывайте губы, когда едите». Я была ошеломлена и не понимала, о чем он говорит. Никто до сих пор не критиковал меня за мои манеры. Я совершенно не имела никакого представления о том, как я или кто другой ест. Теперь в моем животе как будто бы застыл ком, когда я старалась изо всех сил следить за тем, чтобы не разжимать губы, когда я жевала пищу. Вот так господин Ланг познакомил меня с простейшими правилами поведения в обществе. Я быстро научилась есть тихо и правильно. В другой раз господин Ланг послал меня купить молока. После окончания войны молочный магазин открывался только два раза в неделю, с 10 утра до полудня. У каждой семьи был алюминиевый бидон для молока с крышкой. В таком бидоне обычно помещалось до 3 литров молока. Господин Ланг дал мне деньги и бидон. «Сбегай в молочный магазин и скажи, чтобы наполнили этот бидон для меня». Я была рада прогулке, и когда я возвратилась, то отдала господину Лангу бидон с молоком и несколько пфенингов, сдачу, которую мне дал владелец магазина. Господин Ланг насчитал 7 пфенингов, посмотрел на меня и сурово сказал: «Тебе неправильно дали сдачу». Честно говоря, я совсем не знала, сколько мне надо было принести обратно, и вообще, нужно ли было принести что-нибудь. «Вернись обратно и скажи им, что они обсчитали тебя на 2 пфенинга». Внутри у меня все похолодело. Мне было очень неудобно возвращаться назад, но выбора у меня не было. Тот случай врезался мне в память. Для некоторых людей 2 пфенинга — вещь серьезная. В нашей семье, несмотря на то, что у нас было очень немного денег или их порой совсем не было, проявлялось больше свободы в таких вещах. 2 пфенинга вряд ли взволновали бы нас. И все-таки с того самого случая я всегда скрупулезно считаю деньги, чтобы быть готовой отчитаться за каждый пфенинг. Несмотря на то, что господин Ланг мог быть суровым, он, безусловно, заботился о своей семье. Новые заботы, о которые обрушились на него после войны. У него не было никаких обязательств перед нами, но когда подошло празднование Рождества в том году, он настоял, чтобы мы с мамой тоже приняли участие в празднике. В этой семье соблюдались определенные традиции, и сейчас мы рады были поддержать одну из них. И вот я с детьми Лангов восторженно готовилась к празднику. Вечером 24 декабря мы стояли перед закрытой гостиной комнатой и ждали, когда господин Ланг откроет дверь и объявит, что пришло Рождество. Я едва могла сдержать себя. Все праздничные церемонии в Советском Союзе были связаны с коммунистической партией. И кроме того, я только лишь слышала о них. Сами мы никогда в них не участвовали. Теперь я начала понимать, что чудесные минуты праздников очень нужны в жизни. Наконец, когда мы совсем уже изнемогали от нетерпения, господин Ланг открыл заветную дверь. Все мы устремились в комнату. Я же застыла у входа, пораженная тем, что я увидела. Передо мной стояла елка, украшенная переливающимися игрушками всех цветов и размеров. На концах веток были прикреплены свечки в ярких металлических держателях. Все свечи были зажжены, и, казалось, их свет рассеивал темноту, окутывавшую большую часть моей жизни. Я смотрела на елку. Никогда я еще не видела ничего более красивого и замечательного. А какой аромат наполнял комнату! Я глубоко вдыхала в себя запах настоящей елки. Под елкой стояли коробки, упакованные в яркую бумагу. В одном углу комнаты стоял электрический поезд. Паровоз тянул за собой по кругу состав из небольших вагонов. У противоположной стены сидела большая фарфоровая кукла с фарфоровыми головой, руками и ногами. Одета она была в темное платье и высокие ботинки. Господин Ланг заметил, что я пристально смотрю на куклу, и предупредил меня: «Будьте осторожны с куклой, дети. Она когда-то принадлежала моей маме. Она старая и очень ценная, и некоторые ее части довольно хрупкие. Эмми, иди сюда, посмотри!» Гизеля потянула меня за руку, и я увидела игрушечный домик с магазином. Он был сделан из дерева и раскрашен яркими красками. Рядом сидели маленькие человечки, а в доме были для них поставлены миниатюрные столы и стулья. В этом игрушечном магазине были выдвижные ящички, в которые был насыпан сухой расплющенный горох, рис, пшено и сахар. В нем была крохотная касса, разные меры емкости и игрушечные деньги, чтобы можно было покупать и продавать игрушечные товары. «Это особенный дом. Мы можем играть с ним только во время Рождества», — пояснила Гизеля. Мне показалось, что я попала в замечательную страну сказок. Я вспоминала сказки, которые мне рассказывали мама и сестра, когда я была совсем маленькой. Это же было удивительнее, чем любая сказка. Это было чудо. Я даже не могла прыгать и кричать, как остальные дети. Мне надо было все-все хорошенько рассмотреть. Я обернулась и посмотрела на ель. Невероятно, что можно сотворить такое из обычного дерева. Я всегда любовалась природой, но я в первый раз увидела настоящее чудо. Я уже знала, что человек способен все уничтожать и творить самые ужасные вещи, но я и не догадывалась, что человек может создать и такую красоту. Я посмотрела на маму. Она сидела с улыбкой, смотрела на меня. Я подошла к ней и обняла. Я знала, что она сейчас чувствует. Мы ничего не сделали для подготовки этого чудесного события. У нас не было денег, чтобы сделать свой вклад в празднование. Это был праздник в семье Ланг, а мы были лишь гостями. И все-таки у нас было чувство глубокой благодарности, что нам позволили участвовать в таком замечательном событии. «А теперь подарки», — сказал господин Ланг. Все собрались вокруг дерева. Мы с мамой отступили назад, когда господин Ланг начал раздавать подарки детям и своей жене. Дети сразу же раскрыли подарки, и в них оказались одежда, полуверы, носки, шарфы и вязаная шапочка. Самый младший получил в подарок игрушку «Деревянный волчок». «И для наших дорогих гостей у нас также есть подарки», — сказал господин Ланг. Мы с мамой от неожиданности были просто шокированы, когда нам вручили наш подарок. Он был упакован в белую бумагу, на которой была нарисована зеленая елка и красные шары. Мы долго-долго рассматривали его, прежде чем открыть. Наконец, я аккуратно развернула бумагу, и мама открыла коробку. Внутри были тапочки или домашние туфли, как их называли ланги. Они были оторочены каким-то мехом, чтобы ногам зимой было тепло. Они пришлись нам как раз к месту, так как ланги настаивали, чтобы дома все носили тапочки. Они были совершенно новыми. Мы с мамой широко улыбнулись, посмотрев на господина и госпожу Ланг. Так как мама не умела хорошо говорить на немецком, то за нас обеих я сказала «Данке шон». Хозяева улыбнулись в ответ, польщенные тем, что их подарок понравился. Когда подарки были все распределены, мы сели за стол с самой обычной пищей, которая должна была завершиться десертом. Это был домашний ванильный пудинг, охлажденный в металлическом сосуде, который затем перевернули низом вверх. Мы ели его, поливая фруктовым соусом. Это было просто восхитительно. Тот вечер открыл мне глаза на новый мир чуда. Всякий раз, когда я надеваю тапочки, я вспоминаю то Рождество и тепло семейного очага Лангов. Праздник закончился пением всей семьей. Все песни были для меня новыми. Одна из них особенно хорошо отразила дух этого праздника. Свет был потушен, и комната освещалась елочными свечами, когда вся семья пела. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, благоговеет. Эта мелодия оставила у меня в сердце непередаваемое чувство, с которым я отправилась спать в тот вечер. Что же так овладело моим воображением? Это был особенный вечер, но в этом вечере было еще что-то непонятное и загадочное. Почему там все время упоминали о каком-то младенце? В этом, как мне казалось, не было никакого смысла. И все-таки музыка передала дух и красоту вечера. Я никогда не забуду мое первое Рождество. Рождество длилось одну неделю. Мы играли с игрушечным магазином и домиком до конца декабря. Затем двери гостиной снова закрыли, и мне сказали, что все украшения уберут до следующего года на чердак.